Сел за стол, повернулся на вращающемся стуле и посмотрел на огни Нью-Йорка за окном. Возможности были невелики. Тот факт, что именно я нашел труп Максин Делани, кому-то мог показаться не просто случайным стечением обстоятельств. Учитывая ее прошлое, она могла быть замешана в чем-то достаточно предосудительном, чтобы частное расследование было опасно для кого-то, а я был у нее на хвосте. Или дело было в Грете Сервис? Тюремные ищейки могли пронюхать о том, что Гарри беспокоится о сестре и что он обратился ко мне. И если Грета связана с темной публикой, то им, конечно, не понравится, что я рыщу кругом. Кто-то захотел узнать, как далеко заходит моя осведомленность. Кто-то не знал, что мне известно о той нити, которая связывает между собой этих людей. Я поднял телефонную трубку, набрал номер Вельды. После 4 звонков мне ответили, когда я назвал себя, что Вельды не было с обеда. Я попросил передать, чтобы она связалась со мной в любом из известных ей мест, и повесил трубку. Не было смысла искать отпечатки пальцев моих непрошенных гостей. Профессионалы, безусловно, работали в перчатках. Насколько я мог судить, ничего не пропало. А те данные, которые Вельда собрала для меня, должны находиться в сейфе Леклда, предосторожность к которой мы прибегали постоянно. Тишина бывает до смешного звучной. Вы можете ее услышать в джунглях. Она звенит у вас в ушах, когда в переполненной народом комнате внезапно прерывается оживленный разговор. Едва вы появились в дверях, и вы чувствуете всеобщую враждебность и настороженность. Вот такую тишину я и услышал, когда вышел из бюро в коридор. И прежде чем успел бы негодующе заорать попугая или бросились бы в рассыпные обезьяны, при взрыве в какие-то доли секунды я плашмя бросился на пол и откатился назад к полуоткрытой двери, откуда парень в черном костюме палил в меня из своего автоматического. Но мой 45-й был у меня в руке, и попытка парня взять меня на мушку оказалась тщетной, потому что, хоть его пули и изрешетили пол, отскакивая от стен, я успел просверлить 3 дыры у него в груди. Глава 5. Он лежал лицом вниз в проеме полуоткрытой двери. Смерть застала его так внезапно, что не успела стереть удивленного выражения с лица. Я распахнул дверь, кончиком пальца надавил кнопку выключателя и оглядел комнату. Ничего удивительного нет в Кейхард Билдинге, ничего интересного нет и в бюро, которые сдаются в аренду. Комната была весьма скудно меблирована. На всем лежал ровный слой пыли, стекла в окне были тусклыми от грязи, пол весь в пятнах. Парень, которого я подстрелил, подтащил одно из кресел к своей двери, так что ему был слышен малейший звук из холла. Я обшарил карманы убитого, нашел $62, немного мелочи, пару резиновых перчаток, какие можно купить в любой лавке, и 2 довольно жесткие пластмассовые пластинки, которые сунул одежда поношенная. Костюм был куплен в отделе готового платья не менее года назад, как и все остальное. Если только в полиции нет ничего на этого парня, или если лаборатория не даст какие-нибудь данные, то нелегко будет выяснить, кто он такой. Одно было мне совершенно ясно. Это не было простое покушение на мою жизнь. Такие ребята специализируются в одной узкой области и не занимаются случайной работой. В этом деле принимали участие 2 человека, хотя, может быть, этому красавцу дали задание выяснить, что я знаю, или удостовериться, что я ничего больше не узнал. Но что такое я узнал, черт возьми? Я перешагнул через тело, вышел в коридор. Лифт все еще был на месте. Никто не появлялся, чтобы выяснить, почему здесь стреляли. Старое здание было выстроено добросовестно и почти полностью заглушало все звуки. Кое-что все-таки нужно было предпринять. Конечно, я мог нарваться на неприятности, но зато это избавит меня от нудных объяснений. Кроме того, это было просто хорошим выходом. 3 бюро немного дальше были заняты какими-то мелкими дельцами, которые вполне могли оставить у себя в конторе что-нибудь ценное –